Восьмерка кубков. Человек оставил кубки и уходит прочь. Решение отправиться ночью говорит серьезность и причина ухода. С другой стороны, перспективы у персонажа нерадужные. Впереди лишь скалы. Что за ними, неизвестно. Символика. Болото – зыбкость. Затмение – неясность положения. В Луне просматриваются две фазы. Первая четверть и полнолуние. Это намек на переменчивость. Возможно, человек передумает и вернется. Красный цвет одежды и сапог подчеркивает, что персонаж уходит по собственной инициативе. Оставленные за спиной чаши символизируют привычную жизнь. Горы, трудности, но вместе с тем и новые возможности. Общее значение. Карта означает неудовлетворенность текущей ситуации и попытку выйти из нее. Мы не знаем, что нас ждет впереди, но аркан говорит о потенциальной возможности перемен к лучшему. Это выход из зоны комфорта, смелое решение сделать что-то, чего вы раньше не пробовали, пойти новым путем. В негативе – прямое положение. Уход в поисках лучшей жизни, зависание в ситуации неопределенности. Путь в неизведанное, выход в незнакомую область, неожиданная беременность. В позитиве – перевернутое положение, возвращение к прежним занятиям, привычному образу жизни. Восьмерка кубков в раскладах. Отношения. Утрата интереса, уход из семьи, выход из сложных отношений, одиночество. В позитиве – восстановление прежних отношений. Работа и финансы. Длительный проект, вхождение в новую сферу деятельности, временный отход от дел, отстранение от работы, увольнение, выход на пенсию. В позитиве – возвращение к оставленным проектам или на прежнее место работы. Здоровье. Попытка выйти из болезни – новым или нестандартным способом. В позитиве – необходимость вернуться к прежнему образу жизни или прежней схеме лечения. Личность. Постоянные сомнения, которые не позволяют сдвинуться с места. В позитиве – упорство в достижении целей. Ключевые слова. Уход, отчуждение, неудовлетворенность. Выход из зоны комфорта. Медленный подъем – неизведанное.